486. Матерь Агни-йоги. Сын мой, мужество и решимость идти до конца и победить любой ценой можешь позаимствовать у меня. Сильна была связью и единением с ним, владыкою света, и любовью, и преданностью, не знавшей ни сомнений, ни колебаний, ни страха. Вместе была с ним всегда, и великое присутствие его было во мне постоянным. Непрерывности предстояния достичь удалось. Лик его светлый и чистый всегда был перед взором моим. Я с тьмою боролся лицом к лицу, не страшась. Лик его пламенный, ярко и победно перед собой имея. И был этот лик для меня знаменем победы, щитом и оружием света.